Я всегда уходил, чтоб не вернуться. Я всегда уходил, чтоб навсегда. Иногда так хотелось оглянуться. Иногда это только иногда. Дороги мои, дороги, выносили ноги, помогали боги. Дороги мои, дороги, выносили ноги, помогали боги. Иногда я ходил в никуда, никогда не ходил по прямой, а в пути мне светила звезда, выручал же всегда ангел мой. Дороги мои, дороги, выносили ноги, помогали боги. Дороги мои, дороги, выносили ноги, помогали боги. И любили меня, и сдавали, и старуха махала косой, и в залетную мне не давали, а в финале мой путь стал взлетной полосой. Дороги мои, дороги, выносили ноги.